На секунду он потерял равновесие, пошатнулся, потом выпрямился и чуть не заснул стоя. С трудом открыв глаза, он проговорил: «Я предоставляю вам, друзья мои и ближние, и особенно бессмертному Килгору Трауту, вникнуть в те глупости, какие люди делают с деньгами, и потом придумать, как разумно распределять их». Эллиот, пошатываясь, ушел из Милфорда, доехал на попутных машинах до Суортмора в штате Пенсильвания. Зайдя в небольшой бар, он объявил, что каждый, у кого есть значок добровольной пожарной дружины, может выпить за его счет. Потом он отчет расстроился, прослезился и стал жаловаться, что его мучает мысль о том, что возле густо населенной планеты атмосфера все время пытается сожрать все, что дорого жителям этой планеты. Он, конечно, подразумевал нашу Землю и атмосферный кислород. «Вы только подумайте, ребята, — сказал он, всхлипывая, — нас с вами это ближе всего касается, а тут еще земное тяготение всех нас связывает, и мы с вами, мы немногие счастливцы, мы входим в одно братство. Мы-то и объединены общим важным делом. Не дать этому проклятому кислороду соединиться с нашей пищей, нашим кровом, нашей одеждой, погубить наших любимых. Вы понимаете, ребята? Ведь я тоже был членом добровольной пожарной бригады, и я сейчас вступил бы в ее ряды, если б в этом Нью-Йорке существовала такая гуманная, такая человечная организация». Конечно, все это была чепуха. Никогда Эллиот пожарником не был. Ближе всего он соприкоснулся с этим делом, когда в детстве со всей семьей ненадолго приезжал в Розуотер, фамильное владение. Подхалимы сограждане, желая подольститься к маленькому Эллиоту, сделали его как бы талисманом добровольной пожарной бригады, но ни одного пожара он не тушил. «Я вам говорю, ребятки, — продолжал Эллиот, — если эти азиаты налетят на нас на своих летучих дредноутах и остановить их мы не сможем, все наши ублюдки-пустомели, которые знали, как лизать зад у кого надо, а потому и заняли все теплые местечки, все они встретят налетчиков с распростертыми объятиями, на любую работу согласятся, чего только те не потребуют. А знаете, кто схоронится в лесах с охотничьими ножами и винтовками? Кто будет драться до последнего конца, клянусь Богом? Знаете кто? Добровольные пожарные бригады, вот кто!» В Суортморе Эллиот попал в кутузку за буйное поведение в нетрезвом виде. Когда он проспался на следующее утро, полиция позвонила его жене. Он попросил у нее прощения и смиренно приполз домой. Но через месяц он опять удрал. Целую ночь бражничал с пожарными в Кловерлике в Западной Виргинии, а на другой день пил в Новом Египте, штат Нью-Джерси. Во время этой вылазки он обменялся одеждой с одним пожарником, отдал ему свой костюм ценой в $400 за двубортный пиджак образца 1939 года, синий в белую полосочку, с плечами высотой со скалы Гибралтара, отворотами, похожими на крылья архангела Гавриила, и брюки с намертво застроченной складкой. — Спятил ты, вот что! — сказал Эллиот этот пожарник. — Не хочу быть таким, как я! — ответил Эллиот. — Хочу быть таким, как ты! Ты — соль земли, клянусь честью, в тебе все то, чем славится Америка. Вы все, на ком такая одежа, душа американской пехоты. Так Эллиот постепенно обменял свой гардероб, кроме фрака, смокинга и одного серого фланелевого костюма. Его 16-футовый шкаф превратился в плачевную выставку комбинезонов, свитеров, фуфаек, старых роб, курток, тельняшек, солдатских рубах и так далее.